Глава 11. А может и не он. Беша крепко зажмурилась, сорвала с шеи мешочек с камнем и протянула его приближающемуся дракону. Забирай камень и отдай принцессу. Кто-то громко протопал рядом и фыркнул. Потом овца почувствовала, как чья-то лапа выдернула мешочек с камнем у нее из копыт. Послышались удаляющиеся шаги. Беша еще долго стояла с закрытыми глазами. Наконец, решив, что дракон успел уйти достаточно далеко, она приоткрыла один глаз. То, что она увидела в следующую секунду, заставило ее подскочить на месте. Перед ней стоял настоящий дракон. У него были желтые горящие глаза, зеленая чешуйчатая шкура с темными пятнами на спине и лапы с когтями. Из ноздрей его шел пар. Единственное, что было в нем совершенно нетипично для драконов, это размер. Ростом дракончик не вышел. Он едва ли был крупнее самой Беши. Да, здесь не только дракон. Здесь еще и дракон-ребенок. Ой! Всего-навсего и успел вымолвить зай, только-только пришедший в себя. Услышав крик Беши, он снова упал в обморок. И вот я не ребенок, я дракон. Интересненько. Беша аккуратно двинулась вдоль стенки, подальше от дракона и его огнедышащей пасти. Дракон вдруг сморщил нос, зажмурил глаза и оглушительно чихнул. При этом из его носа повалили клубы дыма. Беша от неожиданности даже подпрыгнула. Насморк у меня. Ужасно холодно в подземелье. Тут Беша заметила, что в дрожащем свете факелов тень дракона кажется огромной и страшно корявой, хотя сам дракон выглядел довольно безобидно, если, конечно, забыть, что он дракон. Ты здесь один? Это... твой замок и ничей больше. И здесь не живет еще один огромный дракон? Здесь живу только я. Ну тогда говори, куда ты дел принцессу? Что? Я никуда никого не девал. Как это не девал? Когда девал? Ты получил красный камень, как и хотел. Ты говори, где принцесса? Беша осмелела и даже пригрозила дракону копытом. Да что ты ко мне пристала? Какой камень? Да я вообще... Я... Тут дракон снова захотел чихнуть, и он разинул пасть. В это время из-за угла выскочил Тёма. Его глазам предстала ужасающая картина. Какой-то недомерок дракон открыл пасть и пытается не то проглотить, не то укусить беззащитную Бешу. Не тратя время на раздумья, Тёма кинулся на страшного зверя и повалил его на землю. Потом мальчик накинул на морду дракону веревку, которую всегда носил с собой в кармане, и завязал ее узлом. Такие предосторожности с драконом не лишние, а вдруг он захочет кого-нибудь укусить или спалить. А ну, прекрати немедленно. Из темного коридора появилась принцесса в очень красивом и модном платье. Только подол его слегка запылился. Принцесса! Это не я победил дракона. Это оса. Сейчас же отпусти дракона. Что он тебе сделал? Мне ничего. Но он же тебя похитил. Не похищал он меня. Я сама сюда пришла, чтобы его спасти. Кого спасти? Дракона. Принцесса развязала веревку, стягивающую морду дракона, и погладила его по голове. Ой, я коготь сломал! А вы знаете, что коготь дракона — это очень ценная вещь! Нас нагло обманули. Обещали битву с огромным огнедышащим чудовищем, а подсунули какого-то мелкого зеленого зверька. Вот и хорошо! Значит, тебе не придется жениться на принцессе. Ты же не победил дракона? Угу. Только я все-таки хотел бы подраться. Кстати, раз ты хотел драться, то где ты был? Мы тут заем ходим одни, на нас нападают. Это вы где были? Я иду, иду, потом оборачиваюсь, и никого нет. Может, вы перестанете пререкаться? Лучше объясните, что вам надо от бедного дракончика? Мы хотим знать, зачем они тебя похитили? Ну, я же говорю, он меня не похищал. Я сама к нему пришла. Ничего не понимаю. Во время праздника звонил телефон. И дракон страшным голосом сказал, что он тебя похитил. И взамен потребовал красный камень из короны короля. Тогда король собрал команду спасателей, ну, то есть нас, и приказал нам тебя спасти. Я не звонил. А кто тогда вырвал у меня этот камень? Я не вырывал. Дракон ничего не брал. Мы все время были вместе. В дальнем углу что-то зашебуршало, и из груды камней поднялся огромный зверь. Принцесса спряталась за спину темного.